Готовцы продолжали преследование, и у села Звиздаль снова настигли бандитов. К 5 часам вечера банду Тютюнника удалось окружить и наголову разгромить. В плен было взято более 500 петлюровцев, в том числе и 3 бывших министра. Захвачено 22 пулемета. Свыше 200 бандитов было убито. Сам Тютюнник вместе с несколькими десятками всадников сумел уйти в Польшу. По официальным данным, во время боя в районе Большие Минки и Звиздаль красные кавалеристы потеряли 3 бойцов убитыми и 17 ранеными. Утром 19 ноября из Румынии на территорию Украины проник отряд атамана Пшенника в количестве 150 человек. Переправившись на лодках через Днестр, бандиты захватили западное предместье Тирасполя и село Парканы. Стремительной контратакой красноармейцы 451-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии сбросили петлюровцев в реку, захватив в плен свыше 100 человек. Остатки отряда Пшенника бежали обратно за кордон. Разгром петлюровских банд сопровождался ликвидацией подпольных организаций, которые были связаны с зарубежными контрразведывательными и контрреволюционными центрами. В Одессе органами ЧК была раскрыта гетманская организация, в Киеве – областной центр действия и казачья рада, связанные с Петлюрой и 6-й польской армией. На Уманщине была ликвидирована одна из польских разведывательных организаций. Обвинительное заключение трибунала так свидетельствует о ее деятельности. В декабре 1920 года в связи с мирными переговорами в Умань прибыла польская миссия, при которой в качестве представителя дефензивы контрразведки находился поручик Жайковский. Бухгалтершей комиссии по ликвидации военных имуществ Умани состояла некая Ягодинская, которую Жайковский уговорил собирать сведения о частях 14-й армии, расположенной в окрестностях Умани, и доставлять ему эти сведения. Кроме того, уезжая в Польшу, Жайковский уполномочил Ягодинскую вербовать шпионов и назначил ее при этом комендантом «Уманской пятерки». Ягодинская приняла предложение Жайковского, и к ней стали неоднократно являться из Польши служащие дефензивы, которых она узнавала по паролю «Честь челом». Сведения о состоянии войск и транспорта собирались специальной группой лиц, организованных Ягодинской, и отправлялись ею во Львов со специальным курьером. 2 сентября 1921 года сотрудники Киевской уездной чрезвычайной комиссии арестовали на дороге из Умани к границе некоего Сосновского, который вез донесение Ягодинской в польскую контрразведку. К концу 1921 года основные силы петлюровцев на правобережной Украине были разгромлены. В отчете о борьбе с бандитизмом говорилось следующее. Здесь прежде всего надлежит отметить гибель знаменитого бандита Лихо, убитого 4 октября в окрестностях Гайсина при перестрелке с нашими частями. Захват тяжело раненого бандита Музыки, действовавшего в Каневском и Богуславском районах, добровольную явку в подольскую губчака бандита Шевчука, являвшегося адъютантом полковника Корочного. Ряд поражений, нанесенных банде Кочубея в первых числах октября, приведших к бегству банды в южную часть Конградского уезда и разделению ее на жалкие отряды. Сдачу банды Матвиенко, Моисеенко в Конградском уезде с группой до 50 бандитов. Разгром шаек Беспадского в Новоушицком, Загородного в Новомиргородском и Иваново в Криворожском районах, раскрытие тайной петлюровской организации в Зенькове и массовый арест дезертиров и изъятие оружия, особенно на правобережье. Не менее успешно шла ликвидация банд и на левобережье Украины. Еще летом 1921 года Фрунзе в беседе с зарубежным корреспондентом сообщил: «Что касается левобережья, то здесь приходится отметить особенно крупный успех в деле искоренения бандитизма, почти полного искоренения самого сильного бандитского соединения, так называемого повстанческой армии Махно». Махно, имевший в декабре 1920 года значительные вооруженные силы, примерно от 10 до 15 тысяч бойцов, как известно, уже к весне текущего года под влиянием ряда понесенных поражений был вынужден распустить свою армию, что было сделано в конце марта. Начиная с этого времени, бывшие части махновской армии действовали самостоятельно, занимаясь, согласно приказу Махно, разрушением железных дорог, взрыванием мостов, уничтожением поездов, ограблением сахарных заводов и вообще уничтожением всяких хозяйственных предприятий республики. 25 мая, очевидно, в надежде на широкое развитие повстанческого движения, а также в связи с наступившим теплым временем, отдельные шайки Махно вновь соединяются вместе на территории Кобелянского уезда Полтавской губернии. Махно объявляет приказом о восстановлении повстанческой армии и выступает с ней как с организованной силой. Объединенные силы насчитывали примерно 1500-2000 бойцов, главным образом кавалеристов. Однако уже в июле командованием Красной армии против Махно была применена совершенно новая тактика. Преследование махновцев начали ударные бронеотряды, что окончательно деморализовало бандитов и обратило их в паническое бегство. Так, 15 июля отряд Махно был окружен в балке реки Ольховая в районе деревни Голодаевки. Затем в атаку устремилось 8 броневиков, которые пулеметным огнем уничтожили около сотни бандитов. Спасаясь бегством, махновцы бросили на месте боя 53 тачанки и 33 пулемета. 19 августа 1921 года постоянное совещание по борьбе с бандитизмом при СНК УССР заслушало доклад о борьбе с батькой Махно. Участники совещания были единодушны в том, что махновщине нанесено сокрушительное поражение. Тем не менее, председатель Совнаркома и нарком иностранных дел Украины Раковский был настроен не столь оптимистично. Выступая с докладом, он сделал следующий вывод. Несмотря на то, что у Махно осталось всего 70 всадников с одним ручным пулеметом, он продолжает бродить по губерниям, разрушая советский аппарат. Гопсовещания должны сделать последние усилия для его окончательного уничтожения, помня, что без уничтожения основного ядра и самого Махно всегда имеется возможность восстановления банды. 28 августа отряд махновцев во главе с батькой с боем прорвался на территорию Румынии. Факт перехода в Бессарабию махновской банды установлен мною лично при посещении пограничной полосы. Через несколько дней заявит Фрунзе представителям прессы. По неполным данным, с июня по декабрь 1921 года в ходе ликвидации бандитизма на Украине был уничтожен 1281 бандит, захвачены в плен 1084 и сдались добровольно 903 человека. Кроме того, с 1 по 15 декабря в районе Корсунь, Городище, Смело было ликвидировано 265 бандитов и задержано 1537 дезертиров. За тот же срок в Каменско-Чигиринском районе было убито 345 бандитов, захвачено в плен 20 и добровольно сдалось или было поймано 2607 дезертиров. Однако борьба с остатками бандформирований на Украине затянулась вплоть до октября 1922 года. В апреле-июне этого года были разгромлены две банды, а их атаманы взяты в плен. Летом части 2-й дивизии Червонного казачества и 24-й стрелковой дивизии активно преследовали отряды Гальчевского и Левченко. В сентябре-октябре 1922 года было обезврежено около 300 бандитов.